а потом спросил: «Получишь свое, уберешься? Или будешь дальше прессовать?» «Прессовать тебя в прокуратуре будут», — невозмутимо ответил Гуров, — «когда всю вашу банду потянут. Но ты еще можешь успеть принять кое-какие меры, если не будешь тут вкручивать мне про свои неприкосновенные права». Широкий еще немного подумал. «Ладно, уговорил», — произнес он, наконец, с неохотой. «Забирай свой чемодан. Вон там он лежит, на антресолях». Он махнул рукой. «Только зря ты так думаешь, что я бы с ним без навара остался. Я тоже кое-что понимаю. Тут на днях из-за бугра компьютерщики приедут, типа ярмарка у них будет, игрушки друг у друга покупать будут. Тут бы я со своим чемоданчиком и подкатился». «Ну, это ты плохо придумал», — сказал Гуров. «Что значит подкатился?» «Так бы и сказал я, мол, известный бандит Широкий, у меня для вас парочка краденных игр имеется. За кордоном на такие штуки не клюют». «Чего это?» — с вызовом сказал Широкий. «За кордоном такие же люди живут, не ангелы. А я бы три шкуры не драл, за треть цены бы отдал. На халяву-то известно, и уксус сладкий. Да раз хозяева нашлись, я без претензий, забирайте». «Он ты как заговорил! Осознал, значит!» — покачал головой Гуров и, увидев вошедшего в комнату Кричко, попросил: «Стас, пошарь-ка там наверху, нет ли там нашего кейса?» Кричко кивнул, подошел к высокой, светлого дерева стенке и открыл верхнюю дверцу. «Да вон он лежит!» — проворчал Широкий. «В одеялку клетчатую завернут». Кричко снял с верхней полки сверток, присел на диван и развернул клетчатый плед. На коленях у него лежал вместительный, но весьма изящный кейс серебристого цвета. Секретные замки были взломаны, и чтобы крышка не открывалась, чемоданчик был обвязан какой-то драной бечевкой. Кричко неодобрительно покачал головой, разорвал бечевку и откинул крышку. Внутри лежали пластиковые микроконтейнеры с компакт-дисками внутри, отпечатанные на глянцевой бумаге документы на трех языках и фигурная стеклянная банка Нескафе. «Надо же!» — потрясенно сказал Кричко. «Я был уверен, что кофе-то они выпьют в первый же день». «Нельзя мне кофе!» — сварливо сказал Широкий. «Язва у меня, врачи не велят». «Бережешь здоровье?» — спросил Гуров. «При твоей профессии это, по-моему, дело бесполезное. Как рука-то?» «А про голову чего не спросишь?» — зло отозвался Широкий. «Да я к тому, что не мешало бы руку перевязать», — объяснил Гуров. «Теперь, когда мы свое получили, можно и про человеколюбие вспомнить». «Нечего», — сказал Широкий. «Получили и отваливайте. Меня мои пацаны перевяжут». «Потерплю как-нибудь», — он махнул здоровой рукой, как бы прощаясь с Гуровым. И в это время зазвенел входной звонок. Широкий изменился в лице.